Глава восьмая. Неожиданный поворот. Через некоторое время читатели разделов «Светская хроника» смогли познакомиться с описанием знаменитого лондонского аукциона, на котором была выставлена «Шармарская Венера номер 2», как теперь стали ее обозначать в каталогах и прессе. Ее рейтинги резко возросли. С некоторых пор именно эта Венера вызывала внимание коллекционеров и охочей до сенсаций публики. Между тем, о Шармарской Венере номер 1, выставленной в залах музея, где директорствовал Тигран Мамедыч, как-то сразу забыли. За ней клубился шлейф ядовитых публикаций некоторых искусствоведов и расторопных газетчиков, имеющих длинные уши для улавливания тусовочных шумов. Зато Шармарская Венера номер 2 вызывала бурное одобрение авторитетнейшего английского культуролога сэра Джона Траля, который занимался исследованием пограничных культур, в частности скифов, славян и шармаров. Траль счел именно этот вариант более аутентичным и художественно совершенным. Организаторы лондонского аукциона, до того как выставить прелестную глиняную головку, выражение Джона Траля, на торги, связались с прежним ее владельцем, известным российским режиссером. Тот сказал, что скульптуру подарил и не имеет материальных претензий к тем, кто решился теперь ее продать. Газетчики бросились угадывать имя нового владельца и сошлись на том, что это, скорее всего, известная оперная дива русского происхождения, недавно выехавшая на жительство в Америку. Прежде она довольно часто мелькала на фотографиях в паре с этим режиссером, но толком все равно было ничего неизвестно. Никто продал, никто купил. Единственное, что просочилось в прессу, что заплаченная за Шармарскую Венеру номер 2 сумма была в несколько раз больше той, за которую ее приобрел режиссер. Российским любителям искусства увидеть ее так и не привелось. Им приходилось довольствоваться музейной шармаркой, зверообразным парике и словно подмигивающими наглыми глазами. Но если раньше это зрителей восхищало, то теперь вызывало досаду. Казалось несправедливым, что настоящая глиняная Венера где-то на чужой стороне у богатенького коллекционера. Тигран Мамедыч в целях сбора информации решил нанести визит бывшему сотруднику музея Ивану Тураеву. Тот в музей так и не вернулся и компенсацию за моральный ущерб не получил. Впрочем, Тигран Мамедыч вернул тогда эту компенсацию для пользы своего дела, а выдавать ее вовсе не собирался. Но до директора донеслось, что Иван Тураев сам стал директором. «Да где?» Невероятное везение. В информационном листке, брошенном Мамедычу как-то поутру в почтовый ящик, он вычитал, что шармарские древности вновь входят в мировую моду и стали гвоздем нескольких лондонских аукционов. Стоимость выставляемых лотов во время торгов баснословно росла. Многие ценные шармарские экспонаты долгие годы хранились у безвестных московских коллекционеров, которые не мечтали попасть на европейский рынок. В Москве срочно был организован филиал Европейского центра по реставрации и продаже памятников пограничных культур, находящихся в частных собраниях. Центр финансировался аукционным бизнесом. Его генеральным директором был назначен Тигран Мамедыч протер очки. Россиянин Иван Тураев. Далее изумленный Мамедыч прочел краткую характеристику своего незадачливого подчиненного, уволенного им из музея. Оказывается, тот был рекомендован дирекцией центра самим Джоном Тралем, который назвал своего протеже блестящим ученым, чьи статьи и книги некогда побудили его заняться шармарами. Тут же сообщалось о многолетнем тураевском опыте музейной работы, выполняемой им без оглядки на руководящих ослов. Вероятно, это была какая-то тураевская фраза, подхваченная журналистами. Директор был так изумлен, что даже не обиделся. Итак, в один из дней он направился по указанному в листке адресу. Офис, расположившийся в памятном для Тиграна Мамедыча доме, откуда они с Тураевым некогда неслись на машине в музей, директора ошеломил. В огромном фойе стояли экраны во всю стену, на которых сменялись картинки, связанные с находками и реставрацией шармарских древностей. Сияли красками утварь, украшения, ремни, оружие. На столь же масштабных табло высвечивались цены продаваемых изделий в долларах, евро и рублях. Все пространство фойе было уставлено инсталляциями современных художников, сооруженными из черепков и обломков, удачно имитирующих те, что были найдены на раскопках шармарских поселений. Впрочем, одна или две инсталляции были сделаны из настоящих древнешармарских обломков. Но разобраться, где имитация, а где настоящие обломки, могли только очень дотошные специалисты, да и то не всегда. Сам генеральный директор стоял в своем стилизованном под шармарское жилище кабинете в белоснежном костюме с вырезами по бокам и узорчатым в шармарском духе поясом и разговаривал одновременно по двум сотовым телефонам. Тигран Мамедович был вежливо принят и вежливо спрошен о причинах его визита. Самому же директору ничего нового выведать не удалось. Когда он спросил у Тураева о шармарской Венере номер 2, тот взглянул на него с брезгливым удивлением и поинтересовался, нормально ли обстоят дела с его памятью. Спрашивать об этой Венере должен был Тураев, и не тут, а в суде по делам о хищениях. Тигран Мамедович вскипел и выкрикнул, а хотел утаить, что забросал Джона Траля электронными письмами, где Венера номер 2 называлась подделкой, выполненной Тураевым. Не удалось вскипевшему Мамедычу скрыть и свое недовольство Тралем. Тот на его письма не отреагировал. Тураев только пожал плечами. Кто же отвечает на анонимки, пусть и электронные? И ведь попал в точку. Тигран Мамедович использовал электронный адрес мифической фирмы. Два представительных молодца подошли к директору, чтобы проводить его до выхода, а Тураев догонку крикнул, что у них освободилось место вахтера. Не угодно ли Тиграну Мамедычу? Тот сначала страшно оскорбился, но эта идея, чем дальше он уходил от тураевского офиса, тем больше ему нравилась. После увольнения Тураева музей пришел в полный упадок. Точно, Тураев был атлантом, поддерживающим эту хрупкую конструкцию. Как ни удивительно, но никакая европейская мода на шармарские древности музей не затронула. Впрочем, Тигран Мамедович узнал об этой моде из случайно брошенного в его почтовый ящик информационного листка и, в сущности, не имел представления, как ее использовать. Между тем, городские власти давно мечтали закрыть нерентабельный музей в лакомом центре города. Возник проект распределения его экспонатов по нескольким музеям сходной ориентации и строительство на этом месте детского компьютерного центра. Слово «детский» всех завораживало. «Для детей нашего будущего». Ничего было не жаль, тем более, что самый распиаренный экспонат музея вызывал у ряда ученых сильные подозрения. Тигран Мамедович был такому повороту дела даже рад. Он уже израсходовал весь скромный запас своей пассионарности на раскрутку шармарской Венеры номер 1 и тайную продажу через подставных лиц шармарской Венеры номер 2. Полученные от этой сделки деньги хранились в надежном банке. Много энергии потребовало и выдворение из музея этого строптивца Тураева. Директора не смущало, что все им содеянное на общественном поприще обладало минусовым эффектом, вело к упадку и деградации. Его личная программа была, в общем-то, выполнена. На остальные грандиозные планы, к счастью для мира, пороху не хватило. Теперь он мечтал о тихом и прибыльном местечке и всерьез стал подумывать о Тураевском предложении. Благоразумная жена его торопила. Могли ведь и уволить, и отдать под суд. А детки? Детки давно разлетелись по всему свету, вплоть до Новой Зеландии, и им было все равно, чем занимается и против кого интригует их папаша. Визит директора Тураева взволновал. Ему припомнилось, с какой легкостью многолетние сотрудники согласились с его увольнением. Припомнилась и бессовестная кража шармарки, да и все последующие радостные и горестные события, которые вращались вокруг Тани Алябьевой. Бросив дела, которыми, кстати говоря, он так и не сумел увлечься, Тураев петляющими коридорами прошел в комнату няни, где все было как прежде. И ей, и ему так хотелось. Пришел он неизвестно зачем. Просто в минуты волнения он, как в детстве, прибегал к няне. Та, надев очки, что-то мастерила, сидя в глубоком уютном кресле. «Хочу тебе, Ванечка, рубашку сшить. На этот раз зелененькую, как травка по весне. Нашла в сундуке хорошую материю. Покупали для занавесок. Зачем добру пропадать? Будешь в ней еще красивше». Тураев неуверенно улыбнулся и вдруг почувствовал, что злость, досада и тоска куда-то улетучились. И это все его няня. Рубашке он был страшно рад. Какие-то они получались колдовские, приносили ему удачу. В них он чувствовал себя молодым. И еще они нравились Тане Алябьевой. «Няня, поедешь со мной, если я уеду?» Няня приподняла голову с красиво уложенными седыми волосами, сняла очки и взглянула на Тураева тем обожающим взглядом, каким смотрела всегда. «Умный ты, Ванечка, а глупый! Ты поедешь, а я останусь дом сторожить, да тебя поджидать. Здесь ведь твой дом. Девочки твои секретарши ко мне все время забегают, а я их чаем пою с бубликами. А одна Анюта и поживет, если приглашу. Очень уж ей с родителями не сладко. Кажись, на тебя заглядывается. Видная такая девица в теле, сдобная. И куда же ты собрался?» Тураев в волнении прошелся по няниной комнате. «Это я так спросил, на всякий случай. А ты молодец, что секретарш подкармливаешь. Вот только Аня не в моем вкусе». Он перешел в свою комнату, оставшуюся прежней. Даже потолок не позволил побелить. Только переклеил обои, вспомнив, что старые не понравились Тане. А все прочее осталось родным прежним, привычно приветливым, запущенным. Под офис дирекции центра в спешном порядке была куплена часть дома, в котором жил Тураев. Дирекции понравилось его местоположение. Жильцов срочно выселили в спальные районы Москвы, из-за чего в печати даже возникла полемика. Кто-то из журналистов ополчился на власть капитала, наплевавшего на простых людей, а кто-то возражал, что эти простые люди теперь будут жить в экологически более здоровом месте. Сами же переселенцы не то промолчали, не то их голос не был услышан журналистами. Купленная часть дома изнутри вся была перестроена, однако квартира Тураева осталась почти в прежнем виде. Нора норой, но уютная, своя, привычная. Он отдал под офис лишь бывшую комнату родителей, в которую прежде почти не заходил. Какая-то врожденная деликатность его удерживала. Перед ремонтом он зашел забрать кое-какие бумаги и вещи. Он тогда открыл шкаф и достал с верхней полки шкатулку с документами. И тут же из шкафа вывалилась пачка старых, престарых родительских писем, перевязанная красной шелковой ленточкой. Он музейный работник, историк, архивист, никогда этих писем не читал. Эти письма были тайной, касающейся только двоих, его матери и отца. Но пока он подбирал упавшие письма из рассыпавшейся пачки, он невольно прочел, что отец называл маму Лиду вовсе не Лидой, а Идой. И мать подписывала свои девические письма фамилией Каплан. Таким странным образом выяснилось, что злобные газетчики в свое время были правы, и Тураев оказался не без еврейской крови. И ведь Таня тоже угадывала в нем еврея. Только он этого не скрывал, а просто не знал. Родители с ним об этом не заговаривали. Вероятно, у них были на то свои причины. Они его оберегали, тревожились о его будущем. В Тураевском паспорте советских времен всегда значилось, что он русский, и таковым он себя ощущал. Неожиданное открытие его смутило. Он вспомнил, как горячо убеждал Таню, что не еврей. И еще несколько случаев такого рода. А ведь евреев он всегда любил и отличал. Было подарком судьбы приобщиться хоть отчасти к их трагической и необыкновенной истории. Только он хотел за это заплатить, как платили они, всей жизнью и судьбой. При этом он понимал, что его корни все равно в России, и смешная, наивная, юродивая его русскость тоже всегда при нем. Открытие заставило Тураева еще раз призадуматься об обманчивости очевидных фактов, зафиксированных документами. Все подлинное просачивалось между фактами, дышало иным, нездешним, космическим воздухом тайны и свободы. Вот и родительские письма он решил приобщить к этому воздуху. Он сжег их, не читая. В нем жило детское убеждение, что все настоящие чувства, слова, переживания все равно нельзя уничтожить. Они витают вокруг нас в космосе, давая человечеству возможность жить и дышать. В своей комнате Тураев полистал свежие глянцевые журналы, лежащие на журнальном столике. О Тане Алябьевой теперь почти не писали, а если писали, то как о подруге известного дирижера Дона Дина. Один бойкий журналист навестил ее под Бостоном, где она купила дом. В журнале были разбросаны фотографии этого дома, ухоженного, дворика, машины. На фотографиях мелькало горбоносое лицо известного дирижера с маленькой бородкой и Тани Алябьевой. Причем было ясно, что фотографироваться она не хотела. Вид у нее был грустный и растерянный. Однако журналист не жалел красок, расписывая внешние приметы хорошо устроенной и комфортной жизни бывшей российской певицы. По ночам в квартире Тураева временами раздавались телефонные звонки между 12 и часом. Он теперь старался раньше этого времени не ложиться и ждал звонков с нетерпением. В Америке был день, люди занимались бизнесом, но Таню что-то тревожило. В трубке никто не отзывался. Однако Тураев знал, что звонит Таня. И не вешал трубку, прислушиваясь к гулкой тишине. Однажды он даже крикнул от волнения, перейдя на «ты, Таня, потерпи чуть-чуть». «Я скоро приеду, я уже не безработный, заработал кучу денег, я теперь, смешно сказать, директор». В трубке что-то зашуршало, и послышались гудки. «Господи, что он ей говорит?» Какой он стал крутой и отмороженный, директор, деньги, дела. Ни слова о том, что его действительно волновало. Но Тане ведь не нравилось, что он безработный, да и сам он мечтал о новой деятельной и полной событий жизни. Вот, свершилось, Он — человек дела, ведущий бесконечные переговоры с клиентами и партнерами, улаживающий правовые и финансовые вопросы с помощью штата финансистов и правоведов. Все тут вертелось вокруг искусства, но само оно совершенно исчезло за потоком сделок, выставок, предложений. Тут тоже произошла подмена. Живое подменяли неживым. В этом, должно быть, и крылась примета времени. Все подлинное и горячее оно охлаждало и извращало, облекая формы интеллектуальной игры, коммерции, делового партнерства. Но этот с таким трудом завоеванный мир остался для Тураева чужим и чуждым. И все же он был ему благодарен. Он очнулся от музейной спячки и встретил Таню Алябьеву. Этот мир, сам того не желая, помог ощутить вкус живой жизни, снова как в детстве, подставить лицо летнему дождю, гулять до изнеможения по бульварам, предаваться лени и мечтам. «Таня, потерпите! Потерпи!» Он теперь заклинал ее и наяву, во время ее ночных звонков и во сне, блуждая в шармарских степях, отыскивая кибитку, где юная шармарка поселилась с другим, замешивая глину в своей тайной мастерской. А также во время деловых встреч в офисе, бесед с няней, прогулок по ночным бульварам перед Таниным звонком —